Тристан Эрмит удивился этой воздержанности, поскольку его всегда восхищал прекрасный аппетит Катрин. «Неужели вы не голодны? Ешьте, моя дорогая, мы побеседуем после. Мой желудок может подождать, но не мое сердце. Мне гораздо важнее знать, что произошло, чем утолить голод. И вы знаете почему. Вы же, напротив, заставляете меня томиться в ожидании и воображать, бог знает что, худшее, разумеется. И если я вас послушаюсь, вы опять будете меня водить за нос. Это не по-дружески». Тон был суров. В нем пробивался зарождающийся гнев. Прево не ошибся в этом, и в его лице появилась прежняя теплота. Он вытянул руку, схватил ладонь Катрин, лежащую на столе, и крепко ее сжал, как бы не замечая, что она стиснула кулак. «Я все еще ваш друг», — подтвердил он горячо. «Так ли это? Вы не имеете права в этом сомневаться, и я вам это запрещаю». Она устало пожала плечами. «Возможно ли дружба между Прево Маршалов и женой убийцы? Ведь это так, не правда ли, если я вас правильно поняла?» Тристан, принявшийся резать гуся, на которого устремлял любовный взгляд Беранже, одновременно поднял голову и нож и с удивлением посмотрел на Катрин. Потом он внезапно разразился хохотом. «Клянусь святым Кентеном, святым Омером и всеми святыми Фландрии! Вы не меняетесь, Катрин. Ваше воображение всегда будет нестись вскачь впереди вашего милого носика с таким же жаром, с каким в прежние времена вы с черными косами цыганки бросились на приступ толстого Латремуя и привели его к гибели. Вы несетесь вперед, вперед, но, клянусь Пасхой, я никогда не давал вам основания сомневаться в моей дружбе». «Основания нет. Вы ведь меня хорошо знаете. И однако, глядя на вас, можно подумать, что вы пытаетесь выиграть время, как будто трудно мне сказать все разом в двух словах, что сделал мой муж. Я вам это сказал, он убил человека. Но о том, чтобы считать его убийцей, никогда не шла речь. Поступая так, он скорее отстаивал справедливость. И вы теперь защитников справедливости сажаете в Бастилию? Перестаньте меня перебивать и выражать протесты, или я больше ничего не скажу. Извините меня». Действительно, ему ставят в вину это убийство. Но главное преступление — это серьезное неповиновение, презрение к дисциплине и полученным приказам. Я заставил вас немного подождать, так как размышлял, как вам это рассказать, чтобы вы тут же не принялись вопить. Я хотел, чтобы вы хорошо поняли мое положение и положение коннетабля, поскольку я действую только по его приказу. «Коннетабля», — пробормотала Катрин с горечью. «Он тоже уверял, что является нашим другом. Он крестный моей дочери, и тем не менее он приказал. Но черт возьми, поймите же, что, являясь крестным мадемуазель де Монсальви, он прежде всего верховный глава королевских армий. Тот, кому обязаны беспрекословно подчиняться даже принцы крови. Ваш Арно не брат короля, насколько мне известно, и однако он ослушался приказа». Но, видя, как глаза Катрин наполняются слезами, а пальцы нервно играют хлебным шариком, он ворчливо добавил: «Теперь кончайте злиться и подкрепитесь. Позвольте положить вам немного этой аппетитной птицы, и не считайте себя обесчещенной или преданной только потому, что мы разделим хлеб и соль. Ешьте, какого черта, и выслушайте меня». Усердно ухаживая за своей гостьей, Тристан приступил, наконец, к рассказу о том, что произошло утром 17 апреля в окрестностях Бастилии. Когда город стал нашим, и надежда покинула его прежних хозяев, они стали думать только о том, чтобы подороже продать свою жизнь, и поспешили укрыться за стенами Бастилии, которые казались им самыми прочными во всем Париже. Их было примерно 500 человек, англичан и преданных им горожан. Кроме сэра Роберта Уиллогоби и его людей, там спрятались сеньор Людовик Люксембургский, канцлер, преданный королю Англии, епископ Лизье, Пьер Кошон, некоторые именитые горожане, в числе которых крупный буржуа с улицы Ада Гийом Легуа, хозяин большой скотобойни. Катрин подскочила на месте и вскрикнула: «Пьер Кошон? Гийом Легуа? Вы уверены?» «Еще бы не уверен! Вы их знаете?» «Знаю ли я? Ах, боже мой! Да, я их знаю! Неужели?» Ну ладно, еще Кошона, о котором каждый во Франции знает. Какую он сыграл преступную роль и какую несет ответственность за смерть девы Жанны, но этого Легуа. «Не воображайте, что жизнь в деревне превратила меня в дуру, Тристан», — отрезала Катрин с нетерпением. «Если я говорю, что знаю их, то подразумеваю, что знаю их лично. Очень многое в моей жизни вам неизвестно, как, например, события, произошедшие в ночь после смерти Жанны, которую мы с Арно пытались спасти с горсткой смелых людей. Кошон приказал зашить нас обоих в кожаный мешок и бросить в сену. Мы выбрались только Божьей милостью и благодаря смелости одного из наших соратников. Что же касается Гийома Легуа, это мой кузен». Лицо Тристана выразило крайнее изумление. «Ваш кузен?» — выговорил он. «Как это?» «До того, как я стала Катрин де Бразен, а потом Катрин де Монсалви, я была попросту Катрин Легуа. Мой отец и Гийом Легуа — двоюрные братья. Этот кузен 23 года назад, в апреле 1413 года, во времена мятежа кабошьенов, убил старшего брата моего супруга, в те времена бывшего оруженосцем у герцогини Гиенской». «Которая теперь супруга коннетабля?» «Именно. Мишель умер на пороге нашего дома, где я его прятала. Чернь его разорвала, а Легуа ударом резака его добил. Сколько было крови! Кровь была везде, и этот ужас я видела. Я, ребенок, 13 лет, и я чуть не лишилась рассудка, но Бог сжалился надо мной и лишил сознания, пока эти одержимые вешали моего отца и поджигали дом. Мы с матерью нашли убежище во дворе чудес, а в это время Кабош похитил мою сестру и надругался над ней. Именно там я встретила мою добрую Сару. Она ухаживала за мной, спасла меня». События давно прошедших лет яркими, четкими картинами воскресали в ее памяти. На самом дне своей памяти она находила, как давно зарытое сокровище, детские впечатления во всей их первой свежести. И все же 23 года с тех пор, как из ее детского сердца вырвался первый крик любви, за которым тут же последовал стон агонии. Действительно, кажется, что только вчера она видела, как на ее глазах рухнул Мишель. Она полюбила его с первого взгляда, как бутон цветка лопается при первых лучах восходящего солнца. За одну секунду он стал всем для нее. Казалось, что его жестокая смерть убила и ее. Она была убеждена, что ее глубоко печальное сердце никогда больше не оживет. Так и жила она в тоске до того дождливого вечера, когда петля злой судьбы ослабла и выбросила почти к ее ногам того единственного, кто мог заставить ее забыть нежную и жестокую детскую любовь и подать самую безрассудную, самую жгучую и самую волшебную из страстей. Слезы тихо текли из закрытых глаз, горячие и соленые, собирались в уголках дрожащих губ. Смотревшие на нее мужчины и подросток едва осмеливались дышать из боязни нарушить эту мучительную задумчивость. Они смотрели друг на друга, убежденные, что Катрин забыла о них. Но вот она вернулась к реальности и, не открывая глаз, спросила хриплым голосом: «Это его, не правда ли, Гийома Легуа убил мой муж?» Это был не вопрос. Она знала своего мужа, его ярость и непреклонность. «Да, это так. Мы успели вмешаться, чтобы помешать ему убить Кошона. Он заколол мясника и уже повалил епископа, приставив колено к груди и сжимая железной перчаткой горло». Катрин открыла глаза и буквально взорвалась. «А, так вы успели вовремя, и можно подумать, вы этим гордитесь. Гордитесь тем, что спасли эту свинью, это чудовище, которое сожгло Жанну. Вы не только не должны были ему помешать, но вы сами должны были его повесить на первой же виселице. Что же касается моего супруга, то знайте, что я не только не упрекаю его в том, что он сделал, но я сделала бы то же самое, и даже что-нибудь похуже, так как это был только суд, истинный, простой и справедливый суд. Какой уважающий себя мужчина может, скрестив руки с холодным сердцем, спокойно наблюдать, как мимо него проходит убийца его брата? уж во всяком случае не мой. У всех Монсалви горячая, страстная, благородная кровь, которую они без колебаний готовы пролить за своего короля и за свою страну. «Я не говорил обратного», — проворчал Тристан. «И в армии все давно знают, что у вашего супруга самый что ни на есть вспыльчивый характер. Но почему в самом деле он не сказал, что связывает вас с этим Легуа и обо всем том зле, которое он вам причинил? Когда его арестовали, он уперся и только выкрикивал, что этот Легуа — подлая тварь, и что он осудил его по справедливости. Если бы он это сказал, изменилось что-нибудь в этом случае? Вы находите, что мой муж может гордиться подобным родством? Поймите, Тристан, мой супруг не любит вспоминать, что его супруга родилась в лавке на мосту Менял, в семье золотых дел мастера, с душой и руками ангела, но без грамма дворянской крови. Он не прав, — буркнул Тристан, — хотя я и понимаю его. Со своей стороны я вас еще больше полюбил. Но крупные феодалы невыносимо заносчивы. Они легко забыли, что во времена меровингов их предки были полудикими мужиками, только еще более неуживчивыми, чем их соседи. Дворянство они подхватили как болезнь, но не только не выздоровели, а передали своим потомкам и в более тяжелой форме. Право вершить суд. Именно этой привилегии они больше всего дорожат, той, что толкнула мессира Арно нанести удар, несмотря на приказы коннетабля. «И в самом деле», — сказала Катрин опять с бледной улыбкой, — «скажите мне, как это произошло?» «О, это просто. В первый же вечер освобождения коннетабль занялся теми 500 молодцами, засевшими в Бастилии. Он не питал к ним особо нежных чувств, особенно к Люксембургу и Кошону. Он желал захватить все это высшее общество в его берлоге и пойти на штурм. Он рассчитывал к тому же на то, что запасов продовольствия окажется недостаточно, но славные люди, которые открыли нам ворота во главе с Мишелем де Лалье, пришли к монсеньору и попросили его о милости. «Монсеньор», — говорили они, — «если они захотят сдаться, не отказывайте им. Сегодня вы вернули Париж. Возьмите от Бога его дар и отплатите ему милосердием». У коннетабля благородная душа, и он уступил. Он велел им сказать, что принимает их условия. В воскресенье условия были приняты за подписью и честным словом монсеньора. Они даровали всем, кто спрятался в Бастилии, спасение жизни и чести, но выгоняли из Парижа. Через два дня, во вторник утром, они сами открыли ворота и вышли, направляясь к Сене. Там была огромная толпа, которая улюлюкала и выкрикивала оскорбления. Конечно, при этом у всех чесались руки добавить к этому несколько камней, но коннетабль объявил, что покарает смертью всякого, кто помешает ему сдержать данное слово. Он к тому же испытывал определенное уважение к лорду Уиллоугби, старому бойцу Азенкура и Вернее. Он настаивал на том, чтобы были соблюдены все рыцарские правила. Но когда мимо прошел огромный Гийом Легуа, бледный и потный от страха, у капитана де Монсалви потемнело в глазах. Человек шел, бросая вокруг себя боязливые взгляды и прижимая к груди объемистый мешок, содержащий то, что он смог спасти из своего состояния. В его облике не было ничего, должен признаться честно, что могло бы вызвать снисходительность, милосердие или чувство жалости. Скажу даже больше, Катрин. Я думаю, что на месте Монсалви я поступил бы совершенно так же, и был бы неправ, так как приказ есть приказ, а ваш муж с ним не посчитался. Сначала он смотрел на Легуа, не двигаясь. Потом Легуа позволил себе ироническую улыбку, видя, как солдаты сдерживают толпу. Тут уж Арно взбесился, вырвал кинжал из ножен и бросился на мясника с криком «Вспомни о Мишеле де Монсалви и будь проклят!» Вонзил ему в грудь нож по самую рукоятку. Легуа упал, пораженный в сердце. Тогда капитан обернулся к Кошону, смотревшему на него, остекленевшим от ужаса взглядом. Но так как дымящийся кровью кинжал выскользнул из его стальной перчатки, то он кинулся на него с вытянутыми вперед руками, чтобы задушить. Продолжение вы знаете. Его немедленно отвели в камеру башни Бертодьер. «Какой позор!» — вскричала Катрин. «И никто не вмешался?» — отозвался эхом Беранже, который уже минуту как перестал есть. «Из всех тех, кто прибыл с ним из Оверни, никто не тронулся с места?» Прево слабо и невесело усмехнулся. «Ты хочешь сказать, что мы едва избежали сражений, мой мальчик? Потребовалось, чтобы монсеньор сам воззвал к разуму. Как истинный бретонец, он отлично знает, что такое упрямые головы и кипящая кровь. И, несмотря на это, рыцари Монсалви отступили, показывая зубы, как побитые сторожевые псы. И с тех пор они злятся. Окопавшись в своих кварталах, они общаются только между собой и отказываются оказать коннетаблю малейшую услугу. Поверьте, это все очень сложно, и коннетабль не знает, что делать. Особенно двое среди них, два светловолосых гиганта, которые раскатывают свое «Р» как водопад камней и грозятся по камням разнести Бастилию. Их зовут Рено и Амори де Рокморель, — закончил Беранже с прояснившимся лицом. «Это мои братья, мессир Прево, и если они грозят разрушить вашу Бастилию, то берегитесь. Они очень даже способны это сделать». Катрин осушила свой стакан, сморщилась, как если бы вино было горьким, и пожала плечами. «Меня удивляет, что их и не подумали отослать домой. С этими людьми опасно так поступать». «Это было нашим самым горячим желанием», — проворчал Тристан. «Но они отказываются двигаться с места. И помимо этого, должен сразу сказать, нам не хватает денег. Войску не выплачивалось жалование уже порядочное время. Это придает им некоторую уверенность». Со вздохом молодая женщина встала, подошла к окну и минуту смотрела на улицу, усеянную битым стеклом. «Когда нуждаешься в людях, но не можешь им заплатить, их больше уважаешь. Чтобы избежать неприятностей, не проще ли предать забвению вспышку ярости моего супруга и вернуть капитана его друзьям? Не кажется ли вам, что причина, толкнувшая Арно на непослушание, была достаточно благородная и достойная уважения? Чего вы хотите еще? Он отомстил за своего брата и моего отца. Вы полагаете, что коннетабль этого не осознает? И если бы дело только в нем, сир де Монсалви никогда бы не поднялся по ступеням Бертодьер. Есть еще армия, которую трудно удержать. Есть Париж, на который надо произвести впечатление. Наконец, есть вдова Легуа, которые, упирая на слово коннетабля, требуют голову убийцы своего мужа. «Что?» Катрин резко повернулась. Она сильно побледнела, и Тристану показалось, что он видит страшный призрак. С перекошенными чертами, стиснутыми зубами, неестественно расширенными глазами она была ужасна, и Тристан бросился к ней, боясь, что она упадет на каменные плиты. Он ее обнял, она не сделала ни одного жеста, чтобы ему помешать. «Голову Арно!» — кричала она. «Голову одного из Монсалви за то, что он покарал мясника-убийцу? Кто такое вытерпит? Или вы здесь все посходили с ума? Или я сама? Возможно, после всего, может быть, именно я схожу с ума? Арно, боже мой, проснусь ли я когда-нибудь от этого кошмара? Но вы же безумцы, вы все безумцы. Связать, заковать в цепи!» Она обхватила голову руками и затрясла ее, как если бы пыталась вытряхнуть из нее весь этот ужас. Из глаз брызнули слезы и полились, выжигая борозды на запыленных щеках. Она кричала и плакала одновременно и билась в руках человека, который пытался ее удержать. Ее нервы, подвергшиеся слишком суровому испытанию, наконец не выдержали. Беранже сорвался с места. В ужасе он старался помочь Тристану успокоить молодую женщину, не зная толком, что следует делать в подобных случаях. Он был неуклюж, неловок и мешал Прево больше, нежели помогал. Мэтр Ренодо, привлеченный шумом, прибежал в смятении, вооруженный ложкой, с которой капал соус. Но он с первого взгляда разобрался в ситуации. «Воды, мессир Прево», — посоветовал он. «Ей нужно вылить большой кувшин свежей воды на голову. Нет лучшего средства». Тогда Беранже схватил пустой кувшин, наполнил его из стоявшей в углу бочки и облил свою госпожу, мысленно умоляя ее простить эту непочтительность. Крики и рыдания тут же прекратились. Остолбенев, Катрин смотрела на мужчин открыла рот, чтобы что-то сказать, но не в силах выговорить ни слова, закрыла глаза и опустилась на плечо Тристана, совершенно обессиленная. Он тут же поднял ее на руки. «Ее комната готова?» — спросил он. Ренудо заторопился. «Конечно, сюда, мессир, я покажу вам дорогу». Несколько минут спустя Катрин уже лежала на мягком стеганом одеяле в удобной кровати. Глаза были закрыты, но она была в сознании. Она чувствовала, слышала все, что происходит вокруг нее, но была совершенно безучастна. В голове стоял шум, тело своего она не чувствовала, ей казалось, что она плывет в тумане. Стоя у кровати, Тристан и Беранже смотрели на нее с озадаченным видом, не зная, что предпринять. Паш поднял глаза, посмотрел на своего соседа напротив и сказал: «Путешествие было тяжелым, мессир. Она так спешила, что дошла до предела своих сил. Учтите еще и обстоятельства бегства из замка. А теперь вместо радости, облегчения, на которые она так надеялась, этот крах, что вы можете сделать для нее?» Беранже сказал это таким тоном, что Тристан Эрмит понял, что перед ним один из этих отчаянных ракмарелей. Он пожал плечами. «Поручить ее заботам жены трактирщика, чтобы та ее раздела, уложила и подежурила у нее. Ей надо заснуть. И ты, мой мальчик, будешь прав, если поступишь так же. Твои веки сами закрываются. Я пойду к конетаблю и все ему расскажу. Он испытывает дружеские чувства к госпоже Катрин. Он, конечно же, согласится принять ее и выслушать. Она одна может что-то сделать для своего мужа». «А правда ли монсеньор очень рассержен на мессира Арно?» Лицо Тристана Эрмита ожесточилось, и складка озабоченности пролегла между его светлыми бровями. «Очень», — произнес он. «Никто не любит настолько публично нарушать свое слово, а конетабль бретонец, и этим все сказано. Госпоже де Монсалви будет очень трудно добиться прощения этому неблагоразумному». «Но в конце концов», — вскричал Паш, тоже готовый расплакаться, — «он не может казнить графа де Монсалви за такую малость». Тристан помедлил, потом, оглядев мальчика, попытался оценить его стойкость и способность сносить удары. Затем, наконец, сказал: «Такая ли малость слово принца? Несмотря на оказанные услуги, меня не удивит, если Монсалви лишится головы». «Тогда», — крикнул Паш, немедленно вспыхивая, — «берегитесь, потому что не будет ни одного благородного человека во всей Верхней Оверне, который не возьмется за оружие против коннетабля, если он осмелится отнять жизнь у человека, которого все уважают, только за то, что он поступил по справедливости». «Ну, неужели? Мятеж? Это может дойти до революции, так как простые люди примут в ней участие. Скажите монсеньору, чтобы он хорошо подумал, прежде чем наносить удар графу. Если он это сделает, то нанесет удар по всей стране. Может быть, все это стоит вопли жены мясника, разжиревшей на золоте предательство». Страсть Пажа понравилась Прево. Он отвесил ему такой хлопок по спине, что тот согнулся. «Кровь Христова! Вы прекрасный адвокат, мессир де Рокморель! Вы не очень похожи на своих братьев, но, по крайней мере, так же горячи. Я все в точности передам, тем более, что сам люблю отчаянных Монсалви и его, и ее. Оставайся здесь, мальчик, спи, набирайся сил и присматривай за своей госпожой. Я вернусь сегодня вечером посмотреть, как она, и сообщить о положении наших дел». Он направился к выходу и услышал, как стонет лестница под внушительной массой мадам Ренудо, которая поднимала с пыхтением свои 200 фунтов. На пороге Тристан обернулся и нахмурил брови. «Стоит убедить ее не раскрывать перед коннетаблем и его перами семейных связей с этим проклятым Легуа. Ни одна душа при дворе не знает, что она из простонародья. Для славы и престижа Монсалви лучше, если и впредь это останется тайной». Беранже пожал плечами. «А я думал, что дворянство — это болезнь», — бросил он насмешливо. «Без сомнения, но она единственная, от которой люди отчаянно не хотят выздоравливать. И ты даже не можешь себе представить, насколько те из них, кто особенно ею поражен, презирают людей здоровых».